Нет, нет, нет, нет, я знаю, что еще. Ну, вот не зря все-таки мы сделали перерыв, потому что, покуда мы поговорили вот с некоторыми, да, вот я уже знаю, что петь, потому что эти разговоры меня подтолкнули к каким-то песенкам. Понятное дело, что я сегодня, конечно, спою песенки о Польше обязательно, о любимых местах в Польше. Понятное дело, я еще спою песню о Ленинграде, спою. Вот, потом, вот, ну, что говорить? Да, ну, я сам себе заказал. Да. Конечно, конечно, конечно, пани Фелиция повлияла непосредственно. Вот, ну, с чего бы начать?